осторожно коснулась виска, где утреннее похмелье выбивало свой ритм, бум-бум-бум-бум. Ночью, во сне, он успел сыграться с ритмом колеса экспресса. После пробуждения услышала второй поезд, машину, разогнавшуюся на внутренних поворотах черепа, от лба до темени. Проезжая левый висок, она с грохотом проскакивала соединение мозговых рельсов. Это и было четвертый бум. Ведь выпила всю бутылку коньяка, панна Елена прекратила после трех рюмок, а потом, когда она ушла, я оно открыла еще и джин. Опять же, не следовало бы забывать про водку Зайцова. Ничего удивительного, что плело все, что слюна на язык несла. Я оно спрятала интерферограф, подвигнулась с постели. Над миниатюрной умывалкой промыла рот. В зеркале показалось небритое лицо с распухшим носом и засохшим струпом на губе. Взяла туалетные приборы, набросила халат. Сколько времени? Без часов трудно оценить даже пору дня, когда за окном, над грязно-зелеными равнинами висит такое свинцовое небо. Куда ни глянешь, небо, куда ни глянешь, равнина, Сибирь. У самого горизонта безбрежную степь отделяет более темная линия леса. Скоро Транссиб снова въедет в тайгу. На фоне зелени, когда вот так смотрела, растирая глаза, переместилась черная точечка. Конь-всадник на коне, туземец в звериных шкурах и длинной палкой у седла. Какое-то время он мчался галопом параллельно магистрали, потом исчез, как будто бы сквозь землю провалился. Глянула в путеводитель. Вторник, 22 июля, по российскому календарю, 9, то есть, если на обед еще не звали, это означает, что экспресс находится где-то между станциями Татарская и Чулымская. Закрыв купе, отправилась в ванное отделение. Первое из них было свободно. Покрутила золоченую арматуру, вода ударила в оправленную мрамором ванну. Здесь имелось только одно маленькое, овальное окно. Молочно-белое стекло быстро покрылось паром, и Азия до конца убралась за границей европейского мира вагона класса люкс. Тутук, хлюп-хлюп, погрузилась по шею. Раз уж нельзя очиститься на самом деле, пускай хоть тело будет чистым. Грязь с кожи сойдет легко, а вот то, что залегает в голове. Эта игра и не могла закончиться добром, на какую бы сторону ни упала монета, правда или лжи, ведь произнесенное слово, правдивое или лживое, остается с нами. Пока мы о нем помним, абсолютной правдой будет для нас то, что мы его высказали. Не в этом ли, по сути, и основан феномен святой исповеди? Не считается грех, но слово о грехе, не жизнь, но слово о жизни, не человек, но слово о человеке, не правда, но слово о правде, о том, что сделали, о том, чего не сделали, о добре, о зле, обо всем, о чем можно исповедаться. АО, действительно ли после перехода границы страны лютов, когда интерферограф Теслы покажет двухзначную логику света, здесь проявится некое видимое изменение? Ведь люди и дальше будут лгать без всякой умеренности. Ведь не приобретут они чудесным образом способность распознавать правду. И тогда, есть ли смысл спрашивать про правдивую панну Елену Муклиновичевну? И все же, я оно не могло прогнать из головы эту мысль. Она все время возвращалась, словно поезд, курсирующий внутри черепа, один наоборот за другим. И еще раз, и еще, хотя стучит в висках, хотя неприятный вкус в губах, и снова. То ли варшавская хитрюга, дочка дубильщика, вышкаленная блатным бунцваем, воровка и убийца, с помощью такой же хитрюги-моряльки, изображает обманную Елену Муклиновичевну. Или же Елена Муклиновичевна, угнетенная многими годами болезней, впечатлительная девочка с чрезмерно развитой фантазией, обманно представляет бунцваевскую хитрюгу, кровавую мошенницу. Экспресс еще не добрался до зимы, еще длится поездка, правда еще не замерзла, так что обе мадемуазели одинаково правдивы. Я оно обмылась холодной водой, пока в кожу не вонзились ледяные иголочки, и дрожь отрезвления не пробежала по телу. Протерла покрытое паром зеркало. Во всяком случае, свет и тень успокоились, нет ни следа после вчерашнего потвита. Какими эффектами проявляет себя похмелье после зарядки тислектричеством? Вполне возможно, что и сам доктор Тесла никогда не испытал такого, день за днем накачиваясь тьмичью, всегда еще до того, как закончилось влияние предыдущего сеанса. Во время бритья я оно сцарапало с труб с губы. Губа быстро заживет, гораздо хуже с носом. Лезвие атаковало кожу под тщательно приложенным углом. В качающемся вагоне нужно было бы проявить совершенно цирковое искусство, чувство скрипача-виртуоза. Удастся или не удастся, но тогда кровь на лице. С бритвой у щеки я оно начало напевать какую-то плясовую мелодию. Откуда этот неожиданный прилив хорошего настроения? Ведь для него нет никаких причин, все причины против. Может, только панна Елена, ведь еще 2 дня совместной поездки, ха, тоже мне повод. Обмыло лицо, на губах возникла кривая, неприятная усмешка. Панна Елена, обе панны Елены, постарше и помоложе. Что пришло из памяти, не является ни правдой, ни неправдой. Поезд в черепе переехал с одного пути на другой. Тогда из меня выкачали почти всю тьмечь. Память прошлого, прошлое в памяти, иная память, иное прошлое. Какая же ложь, более правдивая, чем правда, заключена во втором зашифрованном письме. Быстренько запахнула и завязала халат. В коридоре увидела идущего с противоположной стороны господина Путина. Оно отступило, чтобы пропустить его перед ванными. Тот сделался багровым, как свекла, буркнул что-то, извиняясь, отвел взгляд от побитого лица. Оно сглотнуло стыд, совершенно физиологическая деятельность, что-то проплыло от головы, вдоль позвоночника, до самых пяток. Некий горячий яд, от которого деревенеют мышцы, натягиваются сухожилия, и кислота заливает внутренности. У себя в купе скрыться не успела, со стороны перехода показался проводник, не толстый Сергей, а из другого вагона первого класса. «Ваше благородие!» – воскликнул он, подняв при этом руку, потом подбежал. В руке у него был бумажный лист, сложенный маленьким квадратиком. Оно глянуло, когда тот представил его на раскрытой ладони, словно на подносе для писем. Мадмуазель весьма настаивала, чтобы как можно скорее. «Сколько времени, мадемуазель Муклиновичевна, на завтраке?» «Нет, нет, милостивый сударь, это мадмуазель Филиппов, из восьмерочки второго вагона». Передав письмо, он поклонился. Оно схватило его за руку. «Что это? А что, откуда это у тебя?» рявкнула, дернув проводника раз и второй, пока мужик не вырвался с весьма оскорбленной миной. Отступив на шаг, он надернул материал цветной куртки, поправил аксельбанты. «Этот вот перстень», указала пальцем. «Покажи». Тот осторожно протянул сжатую в кулак руку. Блеснул гелиотроп с гербом «Караб». «Уверяю вас, ваше благородие». «Откуда он у тебя?» «Нашел». «Где?» Тот пожал плечами. «На смотровой платформе, в самом конце состава. Лежал в щелке, среди всякого хлама». Оно рассмеялось. Проводник хмуро хлопал глазами, уверенный, что смех направлен против него. Замахала руками, чтобы его удержать. Как можно скорее открыла купе и нашло бумажник. «Даю тебе за него 10. Проводник задумался. «А ну как начальник узнает?» 15. Сошлись на 18. Вытерев замшевым лоскутком, сунула его на палец. Он сидел так же хорошо, что и 3 дня назад, то есть идеально. Потом завязывать галстук, задрав подбородок над жестким воротничком, выпрямившись, кого видела в зеркале. Графа Гиера Саксонского с рожей в синяках. Первым делом, перед тем, как идти на люди, разбить к черту все зеркала. Дело второе. Никогда не говорить 2 раза одну и ту же ложь или ту же самую правду. Нельзя заново войти в одну и ту же реку, невозможно войти в одного и того же человека. Только кто это поймет? Кроме панны Елены, никто. Все притворяются, будто бы произошли из одного прошлого. Ба, они даже ссорятся по причине этого прошлого. Не так все было. Я помню лучше. Трудно найти большую глупость. Оно вынуло из ящика смятое расписание поездки. На листе было записано 2-е письмо отца, восстановленное по памяти после сеанса доктора Теслы. Оно переписало его на чистом листке. Следовало предположить, что метод шифровки идентичен 1-му письму. Но здесь выявление регулярных последовательностей шло уже не так легко. КНК, КНК, чего еще больше. Отступ в 21 знак, пароль из 3. 7 или 21 буквы. Следовательно, необходимо разбить письмо на 21 алфавит. Не имеет смысла. Чего-то не замечается, что-то здесь должно уходить от нечетко нацеленного внимания. А другие повторения, а может это всего лишь банальное похмелье, побочный эффект, может это и невозможно расшифровать без заряда тислектричества в теле, без протока тьмечи в мозгу. Нужно растемнить башку, только потом. Хватит. Экспресс, не останавливаясь, проехал станцию Кожурла. Небосклон несколько прояснился, палитра света, стекавшего на землю, уже более соответствовала летней поре. Немного желтизны, чуточку синевы, кое-где ослепительная белизна, световые столбы, пробитые невидимыми тучами. Даже звук колес состава звучал как-то по-другому, более мягко, глухо, протяжнее. Длук-длук-длук-длук, длук-длук-длук-длук. Оно открыло окно, выставила голову. Ветер растрепал волосы, глянула в сторону хвоста поезда. Тот слегка поворачивал, ясно была видна линия идущих за горизонт рельсов. Когда так глядела, в небесах провернулись фильтры божественного фотопластика на 129, зрелищное устройство, изобретенное еще в конце 19 века, в котором после того, как посетитель бросает в приемник мелкую монетку, проворачивается карусель с фотографическими снимками. В фильме «Ва-банк» у датчанина был именно такой фотопластикон, прим, перевод. И прямо на пути за экспрессом свалился столб солнечного сияния, словно бы ангелы направили на эту точку свои прожектора. И тут же вдоль рельсов заиграли цветастые радуги, вспыхнули желто-зеленые, фиолетовые, розовые, пурпурные рефлексы, мерцающие ленты, словно полосы Аурора Бореалис 130, северное сияние, лад, только не на северном небе, но растянутые на путях Транссиба. Длук-длук-длук-длук. Стало понятно, что поезд движется уже по зимнозовым рельсам, что это уже край предземья. Сегодня или завтра он въедет в царство льда. Оно инстинктивно нащупало интерферограф во внутреннем кармане пиджака. Гроссмейстер явственно выступал за ремнем под жилеткой. Другой инстинкт руководил пальцами, которые нервно повернули гербовый перстень то в одну, то в другую сторону. «Поверни перстень, произнеси желание». Оно закрыло окно. «О, щедрый джинн, забери меня из этого проклятого поезда. С панной Еленой или без нее». Кто-то постучал в дверь. Открыла. «Зайцов, добрый день. А, так, так, приветствую, в чем дело?» Тот несколько смешался, встретив подобную сухость. Прочесал пальцами волосы, уже не такие всклокоченные, как вчера. И вообще, выглядел он вполне пристойно, если сравнить со всегдашним состоянием Филимона Романовича Зайцова. Даже костюм какой-то свежий надел, светло-бежевый, в красную полоску, правда, ужасно безвкусный, но чистый. И по бывшему каторжнику никак не было заметно вчерашней пьянки. Он глядел осознанно, глаза не натекли кровью, голову он держал прямо. Вот только был он сильно сконфужен и стоял сейчас на пороге, сжимая себя за локти, пялись по сторонам, словно бы забыл, зачем вообще стучал в двери. «Ну, говорите же, ведь уже я, собственно, сколько у вас времени?» Зайцов вынул часы. «Начало 12-го. Ага, выходит, скоро обед. Так, слушаю». Тот почесал шрам, оставшийся после отмороженного пальца, и вдруг поднял взгляд. «Я к вам с просьбой, Венедикт Филиппович. Можно войти? Простите, как-то трудно собраться здесь, в коридоре. Впрочем, извиниться, опять же, должен, да, с самого начала, извиниться, да. А за что? А за то, что вчера наболтал, ведь ничего не знал про отца вашего, вы должны поверить, если бы знал. Да войдите же, войдите. Только в чем, собственно, дело? Потому что никак не пойму, какое вам дело до моего фатера. Так ведь уже сегодня, за завтраком, благодарствую, сегодня все уже об этом сплетничают. Не то, чтобы в обществе там крутился и сам в разговорах участие принимал, бы-бы, сами же знаете, как оно бывает. Бывший каторжник, паря на всю жизнь, но тем сильнее прислушиваюсь, и что с вечера забыл, так сегодня и вспомнилось, как услышал их рассказы, особенно, госпожи Блюпфельд, которая рассказывала историю отца вашего. Ах, выходит, фрау Блюпфельд рассказывала историю отца, тогда уже весь поезд знает, иначе и быть не может. Вы говорите, говорите, отец Мороз, так назвали, отец Мороз, с лютыми разговаривает, представьте, и что он им шепнет, то лютые выполняют, и такой вот порядок зимы на землю ложится. Так по слову отца вашего лед протекает по землям и народам, и вот теперь, вы зачем в Сибирь едете? И зачем? Ну да, вот тут извиниться я должен, не сердитесь, Венедикт Филиппович, вы же не будете сердиться, правда? Я же вижу, что вы человек хороший, да с чего, черт подери, я должен сердиться, ой-ой, уже сердится, вот душа горячая. Зайцов засопел, скривился, нервно глянул за окно, при этом он передвинулся на кровати, лишь бы подальше, и снова начал чесать свои шрамы. Видите ли, если бы вчера вечером я не наболтал, что наплел, про Авраама, про историю, про оттепельников с ледниками, а прежде всего, про Бердяева, а они же слышали, один другому повторил с 5-го на 10-е, и вышло так, представляете, что мы с вами разговаривали, что не я говорил, а мы беседовали, и кто конкретно чего сказал, никто и не помнит, и теперь оказывается, будто вы рассказывали про свои планы. Что? Ну, значит, зачем вы туда едете? «Погодите, Зайцов, видно, меня мучает страшный Кадзенимир 131, похмелье, нем. Поскольку ничего не могу понять из ваших слов, вы все крутите, словно евреи вокруг свиньи, возьмите себя в руки и прямо скажите, что за планы, ну, чтобы историю заморозить. Это как же, сын с большой земли к отцу Морозу с вестями едет, как повернуть ход истории, под льдом замороженный, туда или сюда, ну, так уж вышло». Он жалобно вздохнул. «Простите, Венедикт Филиппович, я оно молча глядела на него. Ой, сердитесь, я же вижу, что сердитесь. Вы знаете, это проклятие прямо какое-то. А, нет такого дня в этом холерном экспрессе, чтобы не лег спать одним человеком, а проснулся другим. Ну да, люди меняются», — покачал головой Зайцов. «Да не в этом дело. А, впрочем, говорите уже, что за просьба? Так вы же меня еще не простили, что вы все со своим прощением. Неужто одно слово чужого человека так на совести вашей висит? Прямо какая-то мания милосердия». Зайцов поглядел без тени улыбки. «Видать, вы еще не понимаете, какую обиду я вам, не желая того, нанес. А прощение, прощение — это самое первое дело, без прощения нет жизни, нет и не может быть счастья, ведь как это вы себе представляете? Радоваться собственным удовольствием, радоваться своим радостям, когда вы знаете, что кто-то против вас таит справедливую обиду, потому что страдал и сейчас страдает за ваше дело. Так что же это за радость, все равно, что пировать в присутствии умирающих от голода бедняков, у которых харч этот изо рта отобрал, тогда никакая амброзия сладкой не покажется. Все начинается с прощения, ибо, с другой стороны, когда сам таишь в сердце ненависть или даже легкую неприязнь против кого-то, так можешь ли ты откровенно радоваться, пускай даже самому малому? И видно это более всего, понятно, в делах самых крупных. Если кто врагу смертельному отомстить поклялся, проходит годы, вот у него уже дети и внучата, людского уважения добился, имение нажил трудом своим, так вот радует ли это его, станет ли он в покое к смерти готовиться, глянет ли с улыбкой Богу в лицо? Нет, ведь при жизни он и цветочка не мог понюхать, чтобы тут же лоб морщинами не пошел, чтобы губы не скривились, и черная туча на лицо не нашла. Сама только мысль о возможном счастье врага уничтожала счастье собственное. Потому так важно, чтобы уже с малых дел прощение начать воспитывать. Ведь оно также практикуется, как искусство конной езды или там стрелковое умение, ведь не остановишь человека первого попавшегося на бульваре и прикажешь: «А ну-ка подстрели мне воробья за сотню шагов», — не подстрелит. Точно так же и с заповедью любви к ближнему. Большая это ошибка, крупнейшая, когда человек принимает ее словно имперский указ. Со вторника все ездим с правой стороны, со среды всем прощаем. А ведь именно так часто говорят священники, так говорят детям воспитатели, сами плохо воспитанные. В прощении же необходимо тренироваться, как спортсмены тренируют свое тело в атлетике, то есть годами, в труде, в поту и крови, от ошибки к ошибке, не бросаясь сразу же к рекордной штанге, но начиная с малейших нагрузок. Прости невежливое поведение, прости неуклюжесть, проси прощения за нечаянное злое слово. Так воспитаешь в себе мышцы для поднятия прощений, которые раздавили под собой миллионы нетренированных. Я вас прошу, Венедикт Филиппович, простите меня. Я оно невольно опустила глаза, рука остановилась на жилетке. Вазов, как же его там звали? Юрий, успел ли он ответить перед смертью? Кровь заливала его рот, он говорил, только я оно его не слышала. Тряхнула головой. Видимо, вы, Филимон Романович, слишком высокого мнения о людях. Многие, ба, большинство, если не все, не имеют никаких проблем, счастливо живя в непрощении. Вы так считаете, так считаете. Ну ладно уже, хорошо. Я оно склонилась вперед, стиснула его колено. Я прощаю вас, прощаю. Вы вот думаете, ну чего тут сложного, слово сказать, сказать можно все. Вы так думаете, да хватит уже. Что у вас за просьба? Тот вздохнул глубже, дыша, выбрасывал из легких воздух, пропитанный затхлостью злых мыслей, удалял экскременты души, непереваренные страхи. Ну так, так, прогоните меня, можете прогнать, но должен я вас попросить, хотя, сами видите, трудно мне собраться с подобной настырностью. Он опустил взгляд. Вот скажите мне, вы помните, что я рассказывал вам про Чухова, об исправлении мира по Божьим заповедям, о революции духа, помните? Говорили, помню. Так вот, просьба моя такая. Когда уже будете говорить с отцом вашим, шепните ему словечко и об этом. Поначалу я оно ничего не поняла. О чем, о таком пути истории, только об этом вас прошу, чтобы дать России шанс, чтобы у людей был шанс стать свободными перед добром и злом, а уже Царствие Божие, если наступит, когда наступит, вы с ума сошли, ой, или снова напились с утра, вы же только что извинялись передо мной за то, что с ваших слов сплели лживую сплетню на меня и фатера моего, а теперь сами говорите, что верите в эту сплетню. Сплетня сплетней, Венедикт Филиппович, я же не говорю, что у вас было такое намерение, что именно затем вы на Байкал едете, но раз уже это вслух обсуждают, а ведь вы относительно отца ни в чем отрицать не стали, так почему я не могу попросить, не захотите, так и выполнять не станете, только что вам в этом плохого, все равно же говорить с отцом будете, а он, вы сами сказали, с лютыми беседует, а о чем, мы не знаем, и действительно ли отец Мороз заведует Морозом, тоже не знаем, так что тут плохого, если я попрошу, чтобы он словечко замолвил за доброе дело, ну, господин Ярославский, тут же ничего сложного, а если бы и вправду с вашей помощью время России наконец-то повернулось бы к эпохе духа, вы поверили, я оно схватилось за голову, да что же это такое, что за бред, вы же сами знаете, что это ложь, и сами верите, Зайцев прикусил ус, не мне обсуждать с вашим благородием о правде, когда только-только в пути познакомились, может, сплетня и ошибается, может, вначале она лишь ошибочной была, но, услышав ее, со временем вы ее вправду обратите. Но, может, она с самого начала была правдивой. И прощения я просил не за ложь, ба, тем большая кривда для вас, если это правда. Нет такого закона, что госпожа Блюкфельд никогда не правой быть не может. Не вам это обсуждать, сухо повторила я оно. Вынула папиросу, закурила. Тяжелой пепельницей стукнула по столешнице. Зайцев потер глаза, в которые попал дым. Я оно закинула ногу на ногу, сбила пепел. Ну ладно, я скажу вам, как оно на самом деле. Зачем я еду в Прибайкальский край? Ради 2000 рублей. 1000 авансом и другая 1000. Потом. Мне заплатили, вот я и еду. Меня наняло Министерство Зимы. Еду, чтобы поговорить с отцом Морозом для Рапацкого. Вот вам и заведующая историей. А хотите знать больше? Ни черта я не верю в эту дурацкую бердяевскую метафизику. И плевать мне на все это с высокой колокольни. Если мне имперская зима заплатит еще одну косую, то я уболтаю папашку даже на то, чтобы Иван Грозный вернулся. Ну и, а, Филимон Романович Зайцев с трудом поднялся. Повернулся, чтобы выйти, только ноги запутались в узком проходе, и когда вагоном сильно тряхнуло, ему пришлось наклониться и опереться вытянутой рукой о стенку. Склоненный он шепнул рядом с моим ухом. «Простить, вот самое главное». «С этого начните, с прощения», затем толчком направил себя к двери. Он хотел еще поклониться, только в тесноте у него не совсем вышло. После этого он отступил спиной, чудом не столкнувшись с кем-то в коридоре. Я оно растирало лоб вспотевшей ладонью. Луп-луп-луп-луп. Черт, все это из-за ужасного похмелья, и чего было так выступать, ведь у пьяницы давно уже шарики за ролики зашли, болтает всякое, только сам дураком будет тот, кто дурака слушает. «С этого начните, с прощения, и за что просить, и у кого?» А шептал он это с такой медовой жалобой в голосе, с таким плачем в груди, словно осужденного под эшафотом в истинную веру вернуться убалтывал. Пьянь блаженная, наверняка он преувеличил силу этой сплетни блюкфельдовской бабы, как и все остальное. Да и кто мог слышать эту нашу вчерашнюю беседу под водку? «Панна Муклиновичевна, под самый конец, еще доктор Конишин». И кто там еще подошел от бильярдного стола? Может, Дусин, только ведь он в глубине прятался. Кто-то ближе сидел, я оно не помнила. Фрау должна была получить версию из вторых, если не из третьих рук. Правда, это ей никогда не мешало. Можно, пан Бенедикт, тук-тук, глянула. Вспомнишь черта, а он тут как тут, прошу. Елена прикрыла за собой двери, услышала возбужденные голоса и подумала, что вы уже встали. Весьма верное умозаключение. Правда, ведь я могу быть редким примером сомнамбулического чревовещателя, вот это был бы уже твердый орешек для Шерлока Холмса, что это вы сегодня такой язвительный, ничего, похмелье, а, сегодня она была в блузке из черного шелка, которая очень соответствовала черной юбке, вместо бархатки с рубином шею оплетала двойная нитка жемчугов, спадая на жабо из черного тюля. И этот черный цвет, и корсет, который, как казалось, еще сильнее стискивал узкую талию девушки, и оправа темной туши на карих глазах, и яркая помада на губах, все служило тому, чтобы подчеркнуть бледность кожи Елены и хрупкость ее тела. Она не больна, подумалось, но насколько же успешно она навязывает ложь о своей болезни, не говоря ни слова. Я оно отвело взгляд. Прошу прощения за то, что ночью. Да что вы, мы же заранее знали, разве не так? Вы же сами предупреждали. Что, что будем лгать? Так вы лгали, натурилимент. 132, естественно, ФР. Правда, при этом она иронично улыбалась, прижав пальчик к краешку губ, прищурив глаз. Я оно выдуло дым под потолок. Гляжу, вы никогда не пасуете. Хорошо, так в чем снова дело? Про завтрак можете не говорить. Проспал. Или господин Фессар доставил какие-то неприятности. Господин Фессар ходит в такой смешной феске, под ней бинты, ни слова не сказал. А вот от княжеского стола пришел вопрос относительно вас, стюард спросил у Блютфельдов, так что новая сплетня. А что, собственно, князь Блудский осей к вам испытывает, пан Бенедикт? Чтоб я так знал. Презрение, ничего больше. Кстати, о сплетне. Зайцов мне тут нарассказывал, якобы наш вчерашний с ним разговор и что вы так легко выболтали тогда про моего отца. Ну, что поделаешь, вы сделались послом лютов или кем-то подобным. Я оно глянула с ужасом. Панна Елена с беззаботной улыбкой лишь пожала плечами. Не думайте, что было бы удобнее самому выбирать ложь. Я оно покачала головой. Все это пройдет, пройдет, пройдет, наверняка. А тем временем необходимо заняться тем самым ледняцким агентом, что покушается на вашу жизнь. Вы еще не забыли, если хотите добраться до Иркутска живым. Вы имеете в виду Зайцова? Я не должен был впускать его к себе в купе, не думаю, чтобы это был Зайцов, но ведь еще вчера вы тут клялись, если не он, так вообще никто другой. А вот сегодня ночью, в Омске, в первый класс, на место некоего фон Прута из второго вагона, подсел новый пассажир, тоже с билетом до Иркутска. Я видела его на завтраке. Вот видите, об этом мы и не подумали, ведь Фагеллини утверждал, будто бы тот агент сел вместе с нами. Для него оно даже удобней, подсесть ненадолго, убить и удрать. Выходит, у вас уже новый подозреваемый, вздохнула я оно. Кто же он такой? Господин Порфирий Почендла, якобы, сибирский промышленник, но оказалось, по крови и вероисповеданию поляк, так что наверняка захочет с вами поговорить. Как раз с этим я к вам и пришла. Ждите моего знака и, упаси Боже, не встречайтесь с ним наедине. Следовало бы устроить это как-то так, чтобы один из нас занял его разговором, а второй в это время проверил его купе. Я уже начинаю понимать ваши недомолвки. Проверить означает вломиться. А поскольку вы у нас специалистка по взломам, мне приходится занимать господина Почендла в общественном месте. Только обязательно дождитесь моего знака. Тут прошу не опасаться, обязательно подожду. Панна Муклиновичевна направилась к выходу. Я оно встала, театрально поклонилась. Девушка сделала книксен. На пороге она оглянулась через плечо, сморщила носик. «Пан Бенедикт, вы каким одеколоном пользуетесь?» говоря по правде, марку не помню. «А что?» «Ничего, кого-то мне этот одеколон напоминает. Я же говорила вам, запахи остаются во мне». И тут же она исчезла в своем купе. В коридоре я оно заметила праведника Сергея, подозвала его, попросила чайник чая из вагонного самовара. Закурив вторую папиросу, приоткрыла окно. Сразу же бумаги на секретере начали перешептываться, расшелестелись отдельные листки с неудачными попытками расшифровки сообщения. Я оно подняло копии двух писем отцу. На одной было записано расшифрованное содержание. Второй листок был весь почеркан поисками кажущихся регулярностей. Ну конечно, скорее всего, прав голос издевательски нашептывающий в левое ухо, левый ироничный ангел, который с самого начала предсказывал, что это чушь, а не шифр, что это выдумка, а не память, нет второго письма из другого прошлого, а всего лишь пустой шум, выплюнутый из разума математика, находящегося под действием тьмичи. Но вместе с тем отзывался и другой голос, голос с правой стороны, другое письмо, другое прошлое, память против материального доказательства. Тем не менее, каким-то спасением это бы было. Фрагменты первого письма, все эти предложения, кличи, приказы, оттепель до Днепра, защищай лютов, Япония да, Россия под льдом, будь здоров, взрывались в мыслях в самые неожиданные моменты, разрушая покой, провоцируя нервные реакции и гневные гримасы. Если будущее должно было бы сложиться в соответствии именно с этим прошлым, если оно замерзнет так, то, может, и не до конца не прав Зайцев. Быть может, сплетня Блюфельдша недалека от истины. Пилсудчики приказывают отцу, потому что он приказывает лютам. Во всяком случае, оказывает на них какое-то влияние. А сын, в свою очередь, считают все, влияет на отца. Так что же, они правы. Выходит, ледники правильно охотятся на сына. Выходит, есть метод в безумствах мартыновцев. Получается, истинные страхи Фогеля, управляющие историей. Со смеху лопнуть можно. Прихлебывая горячий чай, оно вновь взялось за криптоанализ. Голова была тяжелой, словно заполненный смолой воздушный шарик. Двинешься туда, дернешься сюда, черная волна перельется внутри, и башка колышется с плеча на плечо. Так что безопаснее всего держаться совершенно прямо, вообще не шевелясь. Жертву похмелья всегда узнаешь по одеревеневшей шее и осторожным движением головы. Криптоанализ шел тем труднее, так как внимание каждую минуту возвращалось к уже расшифрованному письму. А вдруг оно прочитало его смысл совершенно неправильно, вдруг приписало ему значение, взятое из чужих страхов. Комиссар Приис ведь так и не сказал, чего, собственно, хочет их иркутское отделение Министерства Зимы. Наслать сына на отца, шантажировать, будут убеждать, вправду ли байкальские чиновники разделяют веру бердяевских оттепельников и ледников относительно влияния льда на историю. Отец Мороз, помилуйте, перед обедом случилась еще одна вещь, а точнее, по дороге на обед, в переходе к вагону-ресторану оно наскочило, почти что наскочило, успело отодвинуться от двери, так что столкновения не произошло, с капитаном Привиженским. Тот застыл в движении, на мгновение сконфуженный, даже неуверенно захлопал ресницами, но тут же взял себя в руки, хлопнул ладонью по карману мундира и, подняв голову, двинулся вперед, глядя куда-то в сторону, в воздух, на стенку вагона, словно проход перед ним был пустым, а он шел, вообще не обращая внимания на дорогу, на которой никто у него не стоит. Оно не сдвинулось с места, ему пришлось остановиться. Тогда он фыркнул под нос, продолжая глядеть в сторону. «Граф Мороз», начал было он издеваться. «Граф Мороз идет обедать», ответила оно, не спеша, расстегнув пиджак и расстегивая пуговицы жилета, доставая угловатый сверток за поясом. Видел ли капитан это движение руки? Видел ли он массивный перстень на пальце? Капитан снова фыркнул. «А, не мозоль мне глаза, шпак несчастный», буркнул тот и отступил в коридор. Не оглядываясь, оно вошло в вагон-ресторан. Сердце билось, словно разогнавшаяся паровая машина. Млюх-млюх-млюх-млюх, луп-луп-луп-луп, тлук-тлук-тлук-тлук. Оно пошатнулось, опираясь на пустой стул. Княгиня Блудская осей призывно махала, призывая через всю длину зала. Обед. Все глядели. Оно выдержало 6 шагов, прежде чем умильная, собачья улыбочка выплыла на лицо. Вот только морда была побитая, и те, что глядели, все, увидели на ней лишь гримасу наглой издевки. Бенедикт, граф Гиеро-Саксонский Мороз, подсел за стол князя и княгини, а снах княгини Блудской. Паркуай. 133. Почему, Эфер, а гадания под черными зорями, тут уже господин Порфирий знает лучше. Ну что же, не все морочат себе головы этими предрассудками. Княгиня оскорбленно всплеснула руками. Князь же только ехидно фыркнул, он вообще не проронил ни слова. «Если бы не спешка моего супруга», — сказал Блудская, демонстративно не глядя в его сторону, — «мы бы задержались в краю лютов, я бы тогда могла сама убедиться. А эти зори, они как, появляются в определенное время года, по календарю, когда господин Почингла проглотил кусок мяса, запил красным вином. МХМ, ваша светлость, как вижу, значительно больше посвятила этому внимания, это уж, скорее, я мог бы чего-нибудь узнать от вашей светлости. Ой, не притворяйтесь, молодой человек, вы ведь с детства там живете, все лучше знаете. Могу поспорить, если бы я для вас зажгла свечку, что, уже и до Петербурга это добралось. Господин Почингла покачал головой. В конце концов, мода пройдет, как и все, что основывается на вкусах, а не на практической пользе. А что вы думаете, господин Ярославский? Мрачно я это вижу, буркнула оно, не поднимая головы от тарелки. Неужто никто из них не замечал, потвит, стекающий с фигуры Порфирия Почингла, пускай и многократно слабее, чем у Теслы, не мог ведь не обратить на себя внимания. У Почингла глаза были глубоко посажены в костистых корзинках глазниц, с резкими, четкими краями, и достаточно было того, чтобы он опустил веки или повернул голову к свету, или же склонился над столом, и вот уже извивы цвета накапливались под бровями, осаждаясь над высокими скулами, затягивали черной мглой синие радужки. На лице это было видно лучше всего, но точно так же ответвлялись складки костюма сибиряка, даже металлические пуговицы отблескивали мрачными рефлексами. Порфирий Почингло возвращался в Иркутск после всего лишь недельного визита в Омск. Было ему 33 года, которые он провел на берегах Байкала, и из них уже 13 в стране лютов. Скорее всего, был он из тех туземцев, о которых с пьяным акцентом рассказывал вчера Зайцов, что они носят зиму в себе самих, прожженные льдом, даже издали они безошибочно себя узнают, лютовчики. Они привыкли не только к морозу, как зимовники, но и к нематериальному влиянию зимы. А ведь уже росло первое поколение, зачатое и рожденное в тени лютов. Княгиня Блудская довольно быстро вытянула из Почингла дату его рождения, знак зодиака, имена родителей, какой цвет и какой драгоценный камень предпочитает, каким святым покровителем поклоняется, какие видел в последнее время сны. Князь не участвовал в беседе, бормоча лишь старческие желчные замечания сидящему с другой стороны от него Дусину. Тайный советник глядел за них двоих, то на одного, то на другого гостя за княжеским столом, с удвоенной интенсивностью змеиных глаз. Я оно избегало его взглядов и не пыталась подхватить тему разговора, опасаясь того, что любое смелое слово спровоцирует князя на новый взрыв. Сам же князь очень старался глядеть в другую сторону, и вообще, вызывал впечатление крайне недовольного компанией за обеденным столом. Прихлебывал он громче обычного, двигая челюстью словно черпаком на каучуковых подвесках. «Уж слишком я привык», — продолжал рассказ господин Почингло. «Может, вообще бы их не замечал, если бы не блеск куполов собора Христа Спасителя над Ангарой. Когда сияние сильное, собор полгорода способен осветить, по ночам зарево видно в самом холодном Николаевске. Ну а ворожба, а гадания, и сны, сны под зорями, Порфирий Данилович, вот я о чем спрашиваю. Ну скажите, пожалуйста, ну что, вообще-то, нужно было бы порасспрашивать у бурятских шаманов. Сам же, не знаю, даже карты Таро никогда не раскладывал. У нас не играют ни в кости, ни в карты, если ваше сиятельство спрашивает об этом». Ксёнц Рузгов чуть ли не каждой второй проповеди предостерегает верить утренним снам. «Когда же черные зори висят на небе, мы все начеку». Он вытер губы салфеткой, выпрямился, ореол мрака замерцал на волосах. Человек ко всему привыкает, как уже говорил, даже и не замечает подобных вещей, поскольку живет с этим ежедневно. Вот когда хотя бы на пару дней выйдешь из зимы, здесь повсюду такое чудесное лето. Я оно глянула на свинцовое небо над серой равниной, но, может, и вправду пейзаж казался ему чрезвычайно красивым. Тогда даже страшно подумать о красоте пейзажей страны лютов. Существуют весьма тонкие различия. Вы и вправду этим всем интересуетесь? Я даже думала послать кого-нибудь из общества специально с этой целью, чтобы исследовать, записать, рассказать обо всем в Европе. Общество, Петербургского Теософского общества. Княгиня склонилась над столом, цепочка с пенсне повисла над соусником. Я его почетная председательница. А-а-а. Порфирий глянул в бок, явно в поисках спасения. Я оно сделала вид, что меня более всего интересуют мозги в блинчиках. Почингло вздохнул, погладил густую бороду. Люди ведут себя как люди. А вот здешние, мне так кажется, какие-то вывихнутые. Что вы имеете в виду? Ну, вижу, что рассказать сложно. В основном, это мелочи. В краю лютов. Вот встречает ваше сиятельство незнакомца и сразу же видит, что недавно он потерпел неудачу в амурных делах, но откуда ваше сиятельство это знает? Ведь тот еще ничего не успел сказать, и на лбу у него этого не написано. Вот такого рода различия. Почингло выпрямился на стуле, скрестил на груди костистые руки. «Ладно, расскажу из собственного опыта. Позавчера, в Омске, я поднялся посреди ночи, вышел на крыльцо и несколько минут орал на луну. Какие-то бессмысленные слова, волчий слог. Соседи проснулись. Вот почему я это сделал, не знаю. Не было в этом ни причины, ни цели. И взбешенным я не был, совершенно спокойный. Выли на луну, так вот, дело в том, что на Байкале ничего такого не случается». Княгиня захихикала. «У вас там нет сумасшедших? Вот честное слово, никогда не слышал о каком-либо случае безумия. Но дело не в том, сумасшествие, ликантропия, это уже все вещи конкретные. А я имею в виду вещи мелкие, те, что протекают между словами. Убийство в состоянии аффекта, от большой любви, из ревности, что, не случается такого. Воруют люди по-черному, драки, разбой, обман. Хватает бродяг и китайцев, опять же, крестьянство беспокойное съезжается, это уже традиция такая, ваше сиятельство, еще с опричнины, с Киселева, лишь бы за Урал. Ну, и где мужики эти кучкуются? Когда-то добирались до Якутска, который был столицей Дикого Востока, и центр золотой горячки, а теперь имеется новая сибирская Эльдорадо, над Байкалом. Половина мира, две дюжины языков на иркутских улицах. И вот еще вещь, которой они все дивятся, а я дивился над тем, что они дивятся, конкретно же. Вот не знают люди языка один другого, а всегда как-то договариваются. Слов не понимаешь, но стоящие за ними намерения всегда кажутся тебе очевидными. Или вот такое. Князь Блудский Осей поднялся из-за стола. «Благодарствуем», — буркнул он. «КХМ, да, так, благодарствуем всем и пойдем вздремнуть. Дорогая, тебя не приглашаю». Княгиня тоже поднялась, все встали. Официанты закрутились вокруг стола. Я оно тоже отодвинула стул. Панна Муклиновичевна незаметно подавала знаки. Я оно обернулась к Пачендла. «Вы, случаем», одновременно начало я оно. Тот от всего сердца рассмеялся. «Все ближе к зиме». Княгиня протянула над столом свою трость. «А вас, молодой человек», кольнула она палкой, словно шпагой, «граф не граф с кучей имен, вас я просто так не отпущу. Пускай Порфирий Данилович простит, но я вас похищаю. Пошли уже», сказала же, «похищаю». Я оно беспомощно развело руками. Панна Елена должна была видеть все произошедшие. Порфирий Пачендла вежливо поклонился. Я оно обошло стол и подало засушенной старухе руку. От нее распространялся запах затхлых тканей и медикаментов на травах, и даже не слишком сильный, но настолько неприятный, что на вздохе инстинктивно отворачиваешь голову. Княгиня маршировала с упрямой энергией. У нее был всего один ритм движения, ритм речи и тот же, дыхание. Со столь близкого расстояния он был слышен очень четко. Хайр-хайр-хайр-хайр-хайр. Трость нужна была только за тем, чтобы противостоять неожиданным рывкам поезда. Спереди шел стюард, открывая и придерживая двери. Остановилась княгиня только за малым салоном, в вечернем вагоне. Возле громадного мраморного камина курил сигару одноглазый джентльмен, сосед панны Муклиновичевны. Княгиня Блудская нацелила в него свою палку. «Вы», джентльмен стушевался, мигнул стеклянным глазом, мигнул живым, чопорно склонил голову и вышел. Старуха кивнула стюарду, тот подвинул к ней кресло. Приблизительно в этом же месте княгиня проводила сеанс с свечкой. Даже столик остался, только теперь он был спрятан за пианино. Я оно оглянулась за другими стульями, те стояли рядом у двери в галерею. «Мой супруг», начала княгиня, но прервала, чтобы отдышаться. «Хайр-хайр-эр». Я оно снова оглянулась, чтобы взять стул для себя, но старуха уже пришла в себя и схватила меня за руку, вцепившись в рукав пиджака, впиваясь костлявыми пальцами в запястье. «Хочешь, не хочешь», пришлось склониться к ней, встав в лакейскую позу, словно верный слуга, приближающий ухо к устам хозяйки. «Говорит, что сукин вы сын, на четыре ноги подкованный, впрочем, достаточно на физиономию вашу глянуть. Ну, и что скалитесь так, молодой человек? Прошу прощения, не хотел. И с этими вашими врагами о вашем рождении, вот, и перстень вдобавок». Она переместила зажим с запястья на пальцы. «Может, скажете еще, что это ваш родовой герб?» «Нет». «Ну, как говорит князь, шарлатан, и с ним следовало бы согласиться, шарлатан, так, но теперь от меня не удерете, теперь меня слушайте». Теперь правда. От нее исходило старческое дыхание. Если бы воздух обладал цветом, это был бы черный воздух, она выдыхала бы мрак, то есть, цвет, дистиллировавшийся в газ. Прикрывая глаза, я оно повернула голову, как бы для того, чтобы приблизить ухо к губам княгини Блудской, но на самом деле, лишь за тем, чтобы освободиться от ее дыхания. Глядела в сторону, когда она говорила, опустив ресницы, глядела на зеленую серость тайги, проносящейся за окнами экспресса. Очень старалась перетянуть кожу от извиняющейся улыбочки, чтобы мышцы лица остались в нейтральной симметрии, но когда услышала ее слова, теперь правда. Словно тислектрический ток прошел по телу, натягивая поводья всех имеющихся в нем нервов. Правда, вещающий зло пароль, предупредительный знак, меч в руку, панцирь на сердце, беречь душу, потому что разговор пойдет о правде. Ну, и почему вы от нас все время бежите? Почему не принимали приглашений? Почему избегаете советника? Вовсе я и не избегал. О, не избегал. Избегал, сами хорошо знаете, что избегал, вот и обманываете. Нехорошо, нехорошо. Расспрашиваю Порфирия Даниловича, до того, как вы пришли. Спрашиваю у всех них, что знают в тех сторонах, что могли бы о нем слышать. Есть ли в краю Лютов такой человек, отец Мороз, Лепере Дугел, исповедник Лютов, как сами говорите, ваш отец? И что же, говорит, что не интересовался. А могу ли я вам довериться? Не могу, вы же шарлатан. Впрочем, Распутин тоже шарлатан, все шарлатаны. Один только лед правдив, только во льду спасение. Из холода в холод человек рождается, в холод и уходит, и кто ближе к смерти, тем явственнее чувствует мороз в костях нарастающий. Стариков видели, вечно закутанные, на теплом солнышке, но в пяток перин да шуб. Что, что вы так глядите? Снова отвернула голову к окну. Ваше сиятельство знакомо с учением святого Мартына. Старуха еще сильнее стиснула острые когти. Знакомо, и вы ознакомлены, ведь при дворе не один Распутин, но... Вот что меня сразу же дернуло, что в первый же день вас распознало. Так обращается к нам Бог истинный, что сложно еще громче, с совершенно ясными откровениями. Как только вы вошли тогда в цвет, когда из вас вылилось ослепительное сияние, когда стояли тогда в дверях солнца, ангел свечения, я перепугалась, что сердце из груди выскочит. Думала, что вновь мне что-то снится. Иногда мне случается вздремнуть среди дня, на часок, на пару минут. Просыпаюсь, и не знаю, что, где, когда, который час, что случилось, один только сон во мне. И тут вы вошли в цвет, и в вас открылась печь холодного огня, я же видела, как вы из себя извлекли багровой рукой ледовую молнию, рукой в заливе белизны без капли тепла, о боже, меня сразу же дернуло. И с тех пор, и днем и ночью вы мне снитесь, ваше сиятельство. Поначалу я не понимала, но теперь, теперь правда, вы сами из цвета чарами родились, сын Мороза, да не верьте мне, ваше сиятельство, не верьте себе, все это, так ведь они же сбываются, о чем же я и говорю, теперь слушайте, когда мы стояли в Екатеринбурге, я посреди ночи очнулась, страшный сон, сердце молотом бьет, понятное дело, это вы мне снились, отодвигаю занавеску, и что же вижу, вас вижу, под серебряным снегом, под темной стеной. Ой, меня как кольнуло, вот тут, под грудью, только взглянула, и сразу. Князь наругал меня страшно, но я же знала, да еще Захар Феофилович убедил меня, я его, с людьми, сразу же за вами послала. И что, избылось-таки? Вы мне, наверное, скажете, что предрассудки глупые, сны, они, да карты, и гадания всяческие, чем ближе к стране Лютов, тем сильнее. Но ведь как же Богу общаться с нами? Не вся правда только от Бога исходит. Только думала о чем-то ином. Княгиня Блудская принадлежит к придворным мартыновцам. Возможно, что и тайный советник Дусин. Но, может, он всего будто верный пес ее слушает. Но выходит одно и то же. Это не по приказу самого князя, но по приказу княгини поспешили сильные слуги Блудских на помощь. И что случилось потом? Княгиня ищет контакта. Дусин становится более нахальным. А разве в Екатеринбурге не видели, кто еще выступил против местных мартыновцев? Не распознали ли они Пилку? Только, откуда бы им знать? Пацан из Буя и петербургская дама, какие там среди мартыновцев иерархии, какие имеются фракции и подразделения, какие приказы среди них распространяются? Ведь Пилка знал, а княгиня, нет. Не послала ли она Дусина, чтобы тот расспросил парня, как только советник отчитался ей по авантюре в городе? Итак, Дусин идет, самая ночь, будет Пилку, вытаскивает из отделения наружу, на площадку, чтобы в секрете поговорить о тайных делах, и, что произошло, что сказал Пилка, что Дусин сказал Пилке, как Пилка на это отреагировал, подрались они, могла ли княгиня дать советнику такой приказ, выбросить Пилку с поезда, ведь теперь ей нет толку признаваться во всей правде. Старческая манера разговора вовсе не означает старческого увядания разума. Ба, да вся ее болтовня про сны, предчувствия, гадания, ведь это, наверняка, всего лишь дымовая завеса. Приснилось ей, как же, не теми же путями, что Пилка и екатеринбургские мартыновцы, но могла ведь княгиня узнать про отца Мороза и новую идею людей Раппадского, ну, к примеру, будучи на обеде у самого министра Зимы. Опять же, она знакома с Распутиным, Она может быть посвященной в наивысшие мистерии мартыновцев. От проводников и официантов молочего человек узнает. Дусин их напугал намного эффективнее, чем бы их перекупил десяток купцов калибра Фессара. Так в какую ложь должна сейчас княгиня поверить, какая ложь будет наиболее безопасной, а то приснится ей чего-нибудь противоположное, и будет она готова выслать Дусина с челядью, чтобы убрать шарлатана. Так чего ваша светлость от меня желает, а ну-ка выйдите, вы, я, Блудская подозрительно зыркнула направо и налево, и снова налево, на стюарда, что стоял у перехода в малый салон, глядя прямо перед собой, смотрит и не видит, слушает и не слушает, так ведь слышит. Княгиня схватила за руку повыше, под локоть и потянула, так что пришлось придвинуть ухо к ее старческим губам. Теперь она дышала прямо в ушную раковину. «Хайр-хайр-эр, император сошел с ума», — шепнула она. «О, его императорское величество желает идти войной на лютов. Слушайте меня сейчас». Блудская потянула еще сильнее. Пришлось схватиться за сиденье стула, чтобы не потерять равновесие при очередном рывке вагона и не свалиться всем весом на княгиню. Как среди ночи кошмар на него нападет, так он звонит и кричит, и половину двора на ноги ставит, министров и генералов приказывает к себе прислать, премьера с постели стаскивает, тайные совещания созывает. В холодном дворце есть у него зала, где на полу половину карты мира для него вычертили, два континента с окрестностями, вся Российская империя, и вот там государь-император часами просиживает, когда всякие химеры ему в ум приходят, просиживает и все линии по империи передвигает. Вот тут зима, а тут лето, пространство от зимы свободные. Здесь города под льдом, где люты угнездились, реки льдом скованы, фронты мороза, как далеко от Сибири разошлись его волны, сколько ему самому самовластия в стране осталось, поскольку остальное люты захватили, ведь он так это видит в безумии своем, словно вторжение какое-то терпеть должен на собственной земле. Так что когда приходило известие про новый город, в котором вымерз люд, случалось, что его императорское величество, перепуганный, перенервничавший, закрывался в своих комнатах днями и неделями целыми, так что ни Александра Федоровна вытащить на свет Божий его не могла, ни доктора. Когда же люты в самом Санкт-Петербурге выморозились, и Неву льдом заковало, и в черных сетях гнездо живых сосулек повисло над Дворцовой площадью, от Александрийского столба до Вознесенского проспекта, ой, видели бы вы его тогда, он приказал стрелять в лютов из ружей и пушек, приказал огонь под лютами разводить. Половина офицеров из штаба и адмиралтейства сбежалась и никак не могли его разумно убедить, только какой-то прусский профессор дал его величеству Николаю Александровичу успокоительное, так бедняжка и заснул. Но невозможно ведь за императором вечно проследить, нельзя контролировать всякое намерение и приказы самодержца. Все опасаются, что он, в конце концов, издаст указ против льда, что будет пытаться как-то силой лютов изгонять, и армия ему подчинится, хотя, ну что может людская сила против нечеловеческого мороза, только вот несчастье, говорю вам, какое-то несчастье из этого обязательно получится. Пока шла война с Японией, было у императора нашего ума настолько, чтобы принять такую мысль, поначалу следует с одним врагом справиться. Ну а теперь, вы сами видите, перемирие, и, наверняка, мир будет заключен, желтую империю мы остановили, так кто знает, что снова его величеству в голову стукнет, что ему уже стукнуло. Хайр, хайр-эр, что мы можем еще сделать, по крайней мере, лютов предупредить, раз ничего больше устроить не удается. Ваш отец передайте ему, обязательно передайте. Она откинулась в кресле и хрипела, пытаясь отдышаться. Снова княгине пришлось снизить голос до шепота. Венедикт Филиппович, защитите лютов, пока лед, пока Россия и существует. Имеются еретики, которые искажают слова Мартына ради целей своих малых, но правда ведь одна, я видела сны, Россия – это лед – это Россия, защитите лютов. Возможно, она ожидала торжественной клятвы, я оно рывком вырвалась из ее захвата, у нее уже не было сил схватиться за руку, отступила на шаг, я же говорил вашему сиятельству, чтобы мне не верить, что, может, еще скажете, что вы не сын отца Мороза, я оно покачала головой. Те мартыновцы в Екатеринбурге, ваше сиятельство думает, ради чего хотели меня убить, боятся того же самого, что и ваше сиятельство, и в этом вся причина, чтобы меня живым к отцу не допустить. Но я же говорю вам, у меня были сны, и как только вас увидела, с самого первого раза, знала, что знаю. В ваших силах отвернуть судьбу, сохранить Россию подо льдом. Вот вы не верите, но я в вас верю. Я оно отвело взгляд. А собственно, почему бы и не дать ей присягу, раз она того желает? Это была бы разумная, очень безопасная и нормальная ложь. Стыдно? А кого тут стыдиться? Ваше княжеское сиятельство глупости тут рассказывает. Ведь с чего отец мой очутился в той Сибири среди лютов, сослали его, за бунт против императора, а эта физиономия кривая, видите, ваше сиятельство, это с чего же ваш красавчик-капитан избил меня на глазах у всех, потому что я поляк, так что сообщите, ваше сиятельство, хотя бы одну причину, ради которой я должен желать спасения России, хотя бы одну. Сидя в кресле, княгиня Блудская замахнулась своей палкой, я оно отскочила. Какое-то мгновение казалось, что она встанет и начнет гоняться с этой палкой по бальному залу, дыша черным смрадом, хрипя через кривые зубы, на негнущихся ногах, в утином переваливании больных бедер и изогнутого позвоночника, с одной костлявой рукой мстительно угрожающей, а второй, поднятой над головой со своей дровинякой, словно ведьмовским скипетром, но нет, махнула раз и свалилась в кресло. «Ладно», — просыпила она, — «ко мне приходили сны, и знаю свое». Даже если вы о себе не знаете, только, пускай за меня Мартын скажет, плевать я хотел на Мартына. Блудская глянула, словно на сумасшедшего, да что это на вас напало, молодой человек, почему вы себя так ведете? Я оно горько рассмеялась, даже эхо раскатилось по пустому залу. Ну почему вы все хотите, чтобы я все время лгал? Я не мартыновец, и никакой не граф, не разбираюсь я в вашей политике, и Россия ваша мне безразлична. Впрочем, Польша тоже. Отца я не видел с самого детства, и плевать мне на все, лед, не лед, лишь бы живым из всего этого выйти, да еще с деньгами. Я оно заметила, что это уже и не смех, но по сути, совершенно на смех и не похожие, ближе к истерическим рыданиям, этот голос, что исходит из сухого горла в коротких выбросах. Руки притом дрожат, трепещут в такой же истерической жестикуляции, трясутся, а нога подскакивает на паркете, туп-туп, еще немного, и нервный приступ охватит все тело, сила безумия, обычно хорошо скрытая за кривой усмешкой, вот-вот вырвется на свободу, и не уследишь. Я оно осматривалась в панике. Одна рука цапнула за воротничок, другая потянулась за гроссмейстером. Пискливый смех рвался ввысь от диафрагмы, сейчас выпрыснет через зубы. Я оно зашаталась на пятках, вагон дернул, полетела на княгиню. Та вытянула палку, не для того, чтобы оттолкнуть, но чтобы зацепить за плечо, посильнее стащить вниз. Я оно свалилось на колени. Костистая ладонь княгини Блудской сомкнулась на шее над расстегнутым стоячим воротничком, затем устремилась выше, к волосам. Княгиня прижала к черному платью голову, беспомощно лежащую у нее на коленях. «Тихо, тихо, ша-ша-ша-ша», гладила она покрытые помадой локоны. «Все уже хорошо, сынок, все уже хорошо, мама-котя все понимает». «Не надо говорить, мама котя все знает, можешь выплакаться ей, можешь ей исповедаться, котя все заберет с собой в могилу. Думаешь, удивишь чем старую Катю, думаешь, оттолкнешь злую правду, нет такой правды. Не надо стыдиться, я же знаю вас всех, как облупленных, четырех таких сынков имела, так к кому прибегали выплакаться, ко мне. Тихо-тихо, убить меня не охотят, не уйду я живым, никто тебя не убьет». «Вот увидишь, сам справишься. Пропродался я им, за 1000 рублей. Прощения попросишь. Прошение, у кого? Деньги отдашь? Отдам. Вот видишь, уже легче». Я оно поцеловала ее руку, сморщенная кожа, покрытая коричневыми пятнами, пахла старым деревом. «Спасибо. Хоть какая-то семья у тебя имеется? Нет, отец, нет. Что, никого близкого рядом? Ну да, да, такое тяжелее всего. Не понял. Женись, дитя мое. Да кому бы я такое зло устроил, ведь нелюбимой же женщине. Ну почему ты так плохо о себе думаешь? Все вы в преисподнюю свалиться готовы, каждый способен поклясться, что он самый плохой человек на земле. Ах, молодость, все это молодость. По-настоящему плохих людей так мало. Плохой, засмеялась я оно, когда меня вообще нет. Нет меня, нету, не существую. Чи-ша-ша-ша-ша, ша-ша-ша-ша. Я оно успокоилась, вернулось правильное дыхание. Ладони начали подчиняться власти осознанных мыслей. Они оставались неподвижными, когда думала о неподвижности. И они сжимались в кулаки и раскрывались, когда думала о порядке и силе. подняло веки. Зеленые рефлексы тайги отражались внутри пустого вагона, это тоже, определенным образом, успокаивало. Глянула в другую сторону, а там стоит Стюарт. Стюарт, о котором на минуту забыла, выпрямленный, на лице никакого выражения, с немигающими глазами, глядит и не видит, слушает и не слышит, но ведь слушает. Я оно вскочила на ноги. Княгиня Блудская устало посылала мне меланхолический взгляд. «Прошу прощения», — поклонилась я оно, — «я не могу найти оправдания, так что ваше сиятельство по делу меня презирает, и достойный супруг вашего сиятельства тоже не ошибается. Позвольте мне, вы спрашивали об одной вещи, слушаю, об одной хотя бы причине спасти Россию». Княгиня нашла платочек, вытерла покрытые слюной губы. «Так видите, вот она, не понял. Прощение, я оно смешалась, нет у меня права прощать от имени, у вас нет, но только живые у живых могут просить прощения. История не знает милосердия, история не прощает, господин Ярославский». Она подняла руку, я оно поцеловала ей пальцы, уже более формально. Княгиня дважды стукнула тростью об пол. Стюарт открыл дверь. Я оно вышла в малый салон. Мадима и Селли Кристина Филиппов схватилась с оттаманки. Я уже заждалась. Нервно шепнула она, схватив за плечо в паническом страхе, притягивая к себе, заставляя двигаться через салон. Он уже совершенно не дышит. Этот цербер не хотел меня туда впустить, а тут каждая минута. Да чем вы, проводник, что, не передал письмо? Ну почему же, ах, почему же вы не пришли? Сунула руку в карман пиджака. Письмо лежало там, не вскрытое. Забыл. Вы забыли. Забыли. Голова трещит. Ужасное похмелье. Так в чем же дело? Никола мертв. О смерти в прошедшем времени. Мертв. Я оно склонилась над телом доктора Теслы, прижимая интерферограф к глазу. Свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет. Он мертв, панна Кристина, но, может, и жив. Та захихикала, в чем-то истерично. Вы случаем не добавляли. Подозрительно зыркнула на нее. Что вы имеете в виду? Fort Hellove of God 134, дословно, ради Божьей любви, да ради Бога же, ангел, спасайте же его, я вам рассказывал, у нее задрожали губы, вы же обещали мне, и что, вместо того, чтобы его отговорить, вы сами поддались, и сейчас вы еще скажете, что это моя вина, будто бы это я его убил. Тем не менее, достойно удивления было то, насколько хорошо держится в этих обстоятельствах Мадима и Селли Филиппов. Кем бы ни был для нее доктор Тесла, отцом, дальним родственником, любовником, он оставался единственным близким существом в путешествии через чужую страну, среди чужих людей, в Транссибе, посреди азиатской дичи, по дороге к еще большему одиночеству. Теперь она осталась одна. Может ли она рассчитывать на охранников? Это функционеры царской политической полиции, и кто знает, какими были их реальные приказы. Они должны были защитить доктора. Не защитили, что сделают теперь? Она осталась одна. Кристина сидела на краю кровати напротив, нервно дергая рукава аргандинового платья, потом щипая светлые локоны и ежеминутно склоняясь к Николе, как будто бы только и ожидала, что серп вот-вот очнется и откроет глаза. Доктор Тесла лежал на своей постели, на прошитой багровыми нитями накидке, с подушкой под головой, повернутой к окну, за которым перемещалась мрачная зелень бесконечной тайги. По мере того, как экспресс удалялся от последних центров цивилизации перед тем, как пересечь границу истинной Сибири и зимы, длук-длук-длук-длук, и с каждым подскоком вагона тело Теслы тоже подскакивало, сдвигались с накидки уложенные вдоль тела длинные руки доктора с ладонями, скрытыми под белыми хлопчатобумажными перчатками. Манжета левого рукава сорочки была подтянута, открывая над перчаткой красное кольцо отпечатка. Здесь Тесла обмотал вокруг запястья зимнозовый провод динамо-машины. Генератор остался стоять на столике, кабель стекал на ковер, сворачиваясь будто змея, рукоятка дергалась туда-сюда. Металлические элементы уже успели обсохнуть, и не сошел с оборудования и стен. Рассказ Мадима и Селли Филиппов был кратким и конкретным. После завтрака Кристина с кем-то заговорилась, возвращается в купе, а там мороз, цвет, Тесла крутит рукоятку, черные искры сыплются с его кожи и волос, изо рта раздается протяжный стон, но он стоит, но он крутит, девушка бросается к нему, отрывает от машины, садит на кровати, а он холодный, как смерть, теряет сознание, сердце бьется все медленнее, а через пару часов вообще перестает биться. Помня о случае с Юналом Фиссаром, Девушке на слово не поверила. Окуляр интерферографа послужил в качестве зеркальца для умирающего. Оно придвинуло его к губам доктора. На стекле не появилось каких-либо признаков дыхания. Мертв. Раньше такое уже случалось. Что? Умереть? Да как вы можете так шутить? Ну-у-у, мы тут все шутки шутим. Спасайте же его. Восстань, Лазарь. Но вы же сами сказали. Он мертв, но, может, и жив. Оно в задумчивости постукивало себя по подбородку металлическим цилиндром.